Картограф мрачно заматывал пораненную руку носовым платком. — Ну зачем же ты так неожиданно? Я же могла тебя убить. — Что ты тут делаешь? — А ты сам не догадываешься. Жду Вайсблата. — Вы с ним что, договорились? — Нет, но он обязательно придет, и тогда, будем надеяться, мы сможем завершить эту ужасную историю тем или иным образом. — Ты сказала, что он никого не убивал. Зачем ты мне врала? — Если я и скрывала от тебя часть правды, то исключительно ради твоего же спокойствия. Убитого звали Леопольд. Он был одним из писателей, создавших книгу «Спонтини». Я познакомилась с ним, работая над биографией «Спонтини». Эстрелла отвернулась и взглянула через парапет моста на кипящую внизу воду. Мы полюбили друг друга. Слова Эстреллы причинили Шенку боль, куда большую, чем ее нож. Однако он хотел, он должен был услышать все. Как я уже говорил, Вайсблат прямо обезумел. Он уж настолько отождествлял себя со Спонтини, что начал воспринимать меня как свою неверную жену, а Леопольда как соблазнившего меня слугу. И тогда он его убил. Эстрелла глядела вниз на белую пену едва различимых во мраке бурунов. Они дрались на дуэли. На пистолетах Леопольд почти не умел стрелять. Да, в книге все так и есть. Что ты имеешь в виду? Леопольда и дуэль. Спонтини упоминает в своих афоризмах. Да нет там ничего подобного. Вайсблат путал себя со Спонтини, но все же не до такой же степени. И известие о том, что существует другой, принципиально измененный вариант афоризмов, стало для Эстреллы полной неожиданностью. Ситуация начала проясняться. «Вайсблат пытается переписать жизнь Спонтини, а заодно и свою собственную», — сказал Шенк. «Можно быть уверенным, что это он напал тогда на меня, и не за чем-нибудь, а чтобы отнять эту книгу. И вот еще карта — это он стер с нее имя Спонтини, чтобы скрыть убийство». Да, теперь все становится на свои места. Но почему ты думаешь, что он придет сюда? Здесь был убит Леопольд. Шенка осторожно тронула Эстреллу за плечо, но она не повернулась, продолжая смотреть на проносящуюся под мостом воду. Вайсблат знает, что найдет меня здесь. Узнав, что он опять на свободе, я дала себе клятву, что не успокоюсь, пока не встречу его лицом к лицу, чтобы раз и навсегда завершить эту ужасную историю. Я ни секунду не забывала, насколько этот человек опасен. Сперва он напал на твоего коллегу. Потому, наверное, что тот был единственным свидетелем его махинации с картами. А когда ты начал приносить мне все эти истории про Пфица, я сразу решил, что и здесь без него дело не обошлось. Так это поэтому ты тогда не пришла? Прости меня, но я очень боялась, и в то же время не могла поверить, что ты мой враг. А в том случае, если бы ты был ни в чем не виноват, я должна была оберегать тебя от опасности, ведь я даже следила за твоим окном на случай, если Вайсблат что-нибудь задумает. Эстрелла посмотрела Шенку в глаза, и у него мгновенно исчезли все сомнения в ее искренности, все страхи и опасения. Он обнял ее, обнял, не видя ничего вокруг, преисполненный вновь вспыхнувшими надеждами, но буквально через секунду эту идиллию грубо прервал звук приближавшихся шагов. Он здесь. Эстрелла оттолкнула Шенка, выхватила из-за пазухи нож, спрятала его за спину и застыла в напряженном ожидании. Вайсблат шел прямо к ним. Черная зловещая фигура, театрально подсвеченная сзади, показавшийся в просвете облаков луною. «Ну, а сегодня какой еще ложью пытается она тебя обелить?» «Нет, Вайсблат», — качнул головой Шенк, — «нет, это вы лжец. А, впрочем, вы же сами не понимаете, кто вы такой и что вы такой». «Меня звать Спонтини, а ты жалкий проходимец, пытавшийся украсть мою жену». Вайсблат бросился на Шенка, однако картограф был к этому готов, а потому сумел оказать гораздо более достойное сопротивление, чем тогда в переулке. Эстрелла занесла было нож, однако не решилась вмешаться в нешуточную схватку разъяренных мужчин из опасения поранить ни того из них, кого надо. — Вы не Спонтини! Даже сейчас Шенк пытался взывать к разуму противника. — Никакого Спонтини не было! И нет, все это выдумка, чистейшей воды выдумка! Он прижал Вайсблата к парапету моста, отпустил его и сделал шаг назад и продолжил свою аргументацию. «Я теперь все знаю. Я знаю, что вы пытались изменить жизнь Спонтини, переписывали для этого книгу, подправляли карты. Но все это глупо, бесполезно. Факты уже закреплены на бумаге, и ничего с ними не поделаешь. Ошибаешься. Я уж добился успеха. Дело за малым. На моем пути стоит один единственный человек, тот, кто видел, как Спонтини убивал свою жену. Граф Зелнок, я убью и тебя, и его, и тогда я Спонтини буду чист и свободен». «А как вы намерены убить графа?» «Здесь он прав», — вмешалась Эстрелла. «Спонтини действительно убил графа. Я знаю, потому что работала над его биографией. Так значит, он предпринял эту поездку для того, чтобы быть убитым, так?» «Да», — кивнула Эстрелла, — «но перед смертью он успеет уличить своего убийцу». Однако Шенк все еще пребывал в недоумении. «А как же Пфиц?» — спросил он, обращаясь к Вайсблату. «Пфиц, чье имя вы написали на карте вместо стертого имени Спонтини?» «Никакого Пфица нет», — презрительно усмехнулся Вайсблат. «Я изменял этот план в большой спешке. В комнату каждую секунду мог кто-нибудь войти. Мне нужно было удалить труп жены Спонтини, лежавшей рядом с кроватью графа. Так что стирал я ее имя, а не имя самого Спонтини. Из моей неаккуратности на плане осталось пятно. Для объяснения его я пометил его надписью «Пфиц! Лужа! Ты просто плохо читаешь».